объяснил, что я открыл явление сверхтекучести. Теоретически обосновать это никто, кроме Ландау, не может. Молотов сказал: «Хорошо, Ландау мы освободим, но вам придется съездить поговорить в нарком внутдел». Я говорю: «Хорошо». Через несколько дней входит ко мне мужчина в пальто. Я говорю: «Почему вы в пальто?» Он снимает. Форма НКВД. «Вы что, своей формой стыдитесь?» «Вас вызывают на Лубянку. За вами приедут ночью». Первый раз приехали в 12 ночи. Водили-водили по коридорам, водили-водили. Разговора не было. Второй раз снова в 12. Опять коридоры, двери, стражи. Говорил с Кабуловым и Меркуловым. Кабулов говорит: «У вас трудная задача. Вот его дело. Ознакомьтесь». Я говорю: «Знакомиться мне с ним ни к чему. Объясните мне только одно — мотивы преступления». И вот ничего сказать не могли. Я с ними 2 часа разговаривал. Он умолк и в наступившей тишине Кора спросила: «Анна Алексеевна, что с вами было, пока муж находился в НКВД?» Я все время простояла у окна. Еще раз хочется сказать о смелости Капицы. Она беспримерна. Думаю, что друг Дао, Александр Иосифович Шальников, ошибался, утверждая, что Петр Леонидович потому так настойчиво требовал освобождения Ландау, что он просто не совсем понимал, с кем имеет дело и что тут происходит. Живя постоянно за границей, Петр Леонидович привык к другим порядкам. Ему и в голову не могло прийти, что человеческая жизнь ничего не значит, что Сталину ничего не стоит смести с лица земли и его самого, и любого другого жителя страны Советов. Разумеется, огромное значение сыграло и заступничество Нильса Бора, выраженное в весьма ненавязчивой форме, и скромное поведение самого заключенного. Отчасти положительное решение дела Ландау объясняется и сменой руководства. Ландау арестовали при Ежове, а выпустили при Берии. Когда Берия возглавил НКВД, он пересмотрел некоторые дела, ускорив их решение. Кроме того, выяснилось, что Ландау — физик-атомщик. Надо отметить, что между Дао и Капицей дружеских отношений не было. Внешне соблюдались все приличия, этим дело и ограничивалось. В одном из своих интервью зарубежной прессе академик Виталий Лазаревич Гинзбург, хорошо знавший их обоих, откровенно сказал: «Спас его Капица, добился выдачи на поруки, и огромна в этом заслуга Петра Леонидовича перед физикой. Но, честно говоря, Капица обращался с Ландау грубо. Я сам был тому свидетелем и даже спросил Ландау, как он такое терпит. А он ответил: Капица перевел меня из отрицательного состояния в положительное, и я бессилен ему возражать». Ландау довольно редко говорил о тюрьме. Надо сказать, что у него был определенный взгляд на все эти вопросы. 37-й год был для нашей страны чем-то вроде страшной средневековой эпидемии чумы. Это стихийное бедствие. Меня оно тоже коснулось, но, по счастью, я остался жив. Спустя почти 25 лет после смерти Ландау, 23 июля 1990 года, был подписан окончательный документ по делу Льва Давидовича Ландау. Первое. Постановление НКВД СССР от 28 апреля 1939 года о прекращении дела в отношении Ландау с передачей его на поруки отменить. Второе. Уголовное дело в отношении Ландау прекратить на основании статьи 5 пункта 2 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления. Целый год Кора ничего не знала о нем. Она ждала. И вот ночью, в один из последних дней апреля 1939 года, в квартире 15 на улице Дарвина,